Бухман прервал свой рассказ и, пододвинув стакан чая, отпил. «Начиная монолог, нельзя ставить перед собой стакан горячего чая, если не хочешь выглядеть смешным, а?» — констатировал Бухман, смеясь. «Чай остыл, а это значит, я злоупотребил вниманием гостя, не так ли?» «Нет, вы не правы, господин Бухман, это мне было полезно», — возразил Бардин. Действительно, рассказ хозяина заинтересовал Егора Ивановича. «Как непристрастен рассказ, я не утерял мысли, с которой начал и хочу закончить ею же. Я полагаю, что у русской дипломатии есть достоинство, по поводу которого и друзья ваши в Америке, и недруги держатся одного мнения. Вы не витаете в облаках, когда речь идет о делах земных. Вы реалисты. А если вы реалисты, разрешите вам сказать следующее. То, что вы зовете капиталистической Америкой, отнюдь не монолитно. Короче, в той самой капиталистической Америке есть люди, относящиеся к вам лояльно и даже не без некоторой симпатии. При этом степень пользы, которую они могут принести вам, во многом зависит от вас. Мой рассказ о Рузвельте и Гопкинсе я прошу понимать под этим знаком. И самое последнее. Мой рассказ о Рузвельте и Гопкинсе, быть может, нов, может быть. Что же касается мысли, какую из этого можно вывести, то она, эта мысль, не нова. Уже ваш учитель Ленин это понимал». Бухман допил чай залпом, как пьют вино. «Не мог бы я вас спросить, господин Бардин, как бы отнеслись к тому, если бы последовало приглашение президента посетить его в загородном доме?» «Вы полагаете, что такое приглашение последует?» «Да, мне так кажется». Поздно ночью они покинули дом. Бухман выключил свет на веранде, и вновь, как несколько часов назад, ярче стало овальное окно соседнего дома. Боб Мун бодрствовал. «Этот Боб — истинный феномен!» — неожиданно заметил Бухман, распахнув окно веранды. Внизу было картофельное поле. «Кстати, я вам не сказал, он моторостроитель и способный. Говорят, соорудил мотор, которому цены нет, но никого не хочет к нему подпускать. Мотор, естественно, устаревает, но Боб стоит на своем. Не чудак ли человек?» Он затих, задумавшись. Они стояли во тьме, глядя на овальное окно. «Цветет картошка, цветет», — произнес вдруг Бухман, и зашагал с веранды. Бухман заехал за Бардиным и повез его в Гайд-парк. Перевалило за полдень, но жара еще удерживалась. Может, поэтому дорога была относительно свободной, и заметно пустынными были улицы, которыми они сейчас ехали. Всем своим видом Бухман свидетельствовал, что он собрался за город. Нет, не только соломенная шляпа, сандалии из желтой кожи, костюм из незаменимой для вашингтонской жары рогожи, но и корзина с доброй дюжиной бутылок красного вина, которую Бухман пристроил рядом с шофером и которая давала о себе знать на поворотах. «Вы хотите спросить, всегда ли я беру в Гайд-парк эту корзину с красным мексиканским?» — спросил Бухман Егора Ивановича доверительно. «Представьте себе, всегда. Это вино, как вы изволили заметить, из коллекции приватной. Одним словом, президент Штатов уже бессилен раздобыть это вино, а оно ему необходимо крайне. Особую мягкость его знаменитым коктейлем, которую президент зовет плюшевой, может сообщить только этот напиток. «Можно подумать, что президент пленен вашим красным мексиканским?» — спросил Бардин, смеясь. «А вы что думали?» — вымолвил Бухман, не моргнув глазом. — Так оно и есть. — Для каждой страсти свое объяснение, — заметил Егор Иванович. — Чем объяснить пристрастие президента? Я говорю о коктейлях. Бухман засмеялся, смущенно пожав плечами. — Странность больного человека. Вот вчера видел, как человек, у которого не рука, а полруки, играл в эти шары, которые катят по деревянному желобу. Ему важно было показать, что он со своей короткой рукой шары бросает не хуже других. Бросит и глядит вокруг, точно хочет сказать, Это вам только кажется, что у меня короткая рука, а она, как у всех, вон как у меня получается. Он утверждает себя, бросая эти шары. Вот так и у Рузвельта. Ему все хочется показать, что у него рука, как у всех. Главное — выказать силу. Ну какой же он мужчина, если не тянется к спиртному? Короче, президент не представляет своей жизни без того, чтобы не играть в эти деревянные шары. По этой же причине он составляет коктейли.